Глава 25. Наташа. «Привет». Равнодушно бросаю, открывая дверь. Мы уже и не ждали. Уснул с дороги, прости. Березовский в серой футболке и спортивных штанах смотрится слишком по-домашнему. Опасно знакомым. Сонно прищуривается, трогает бережным взглядом мой подросший за неделю живот и уверенно скидывает с ног кроссовки. Я разворачиваюсь и отправляюсь на кухню. Личные границы? Нет. О таком, гражданин депутат, и не слыхивал. Было бы странным предполагать, что он заберет кота и сразу уйдет к себе. Каждое посещение моей территории Рома использует по максимуму и будто намеренно издевается над моими растрёпанными чувствами. Вежливо просит сделать ему кофе, вальяжно размещается за столом и задает кучу вопросов про беременность. А еще смотрит так, будто чего-то ждет. Я изображаю улыбку и, ничем себя не выдавая, всегда терплю. Перемирие ведь. Какое-никакое. Как Санкт-Петербург, Ром? Он, наклонившись, ласково щекочет вжика за ухом. Санкт-Петербург? Задумчиво тянет. Нормально, Гайка. Если честно, видел город только из окон машины и гостиницы. Практически все время проводил в министерстве или в администрации. Устал дико. Ничего не соображаю. Ясно. Очень жаль, что не удалось ничего посмотреть. Надеюсь, в следующий раз получится. А ты была? Он хмурится, выпрямляясь. Где? В Питере. Поспешно отворачиваюсь. Своим вопросом Рома снова невольно меня задевает, потому что напоминает о том, что жизнь поменялась на 180 градусов. И теперь между нами были те 3 месяца, о которых Березовский ничего не знает. Нет, в Питере я не была. Если хочешь, можем съездить на выходные. Зачем? Просто. Погуляем. Сделаешь фотографии и сходим в Эрмитаж. Я же помню, ты хотела. Сейчас уже не хочу. С тобой. Не хочу. Упрямо договариваю про себя. Засовываю кружку в кофемашину и на автомате нажимаю нужные кнопки, чувствуя позвоночником долгий и настойчивый взгляд. «Ты, кстати, выбрала?» Меняет тему. «Выбрала?» «Память с этой беременностью ни к чему. Что надо, забываю, а что не надо, помню в малейших, самых ужасных подробностях. Например, ту запись из клуба. Ах, да. Ставлю перед Ромой горячий кофе и приподнимаюсь на носочки, чтобы достать с холодильника буклет. Ищу оставленную в нем листовку и кладу на стол. Вот, мне нравится это. Он тянется вперед, а я сразу отстраняюсь. Эта новая механика, сопровождающая наши встречи, позволяет сохранить перемирие. Вот этой мебели будет достаточно. Я узнавала, пеленальным столиком никто в первые месяцы не пользуется. Рома поднимает на меня внимательный взгляд. «Я все еще настаиваю, чтобы мы сделали в детской ремонт», — говорит он так, будто не терпит возражений. «Поэтому достаточно комода для вещей и детской кроватки. Продолжаю, делая вид, что не слышу. Подбери обои, какие хочешь, и все, что посчитаешь нужным». Он зеркалит мое поведение. А я договорюсь со строительной бригадой. Мне советовали одну кроватку. Я выбрала тоже обычную. Повышаю голос. Машка сказала, что маятник ни к чему. Малыш не должен привыкать к постоянному укачиванию. На время ремонта переедешь ко мне. Гремит Березовский. Рома. Аккуратно поднимаюсь. Ты меня не слышишь? Это ты меня не слышишь. Тоже встает. Опершись ладонями о столешницу, смотрим друг на друга в упор. «С чего вдруг ты начал тут командовать, Березовский? Не собираюсь я никуда переезжать. И вообще, у нас с тобой развод на следующей неделе. Я видела, что пишут в интернете. Твои оппоненты используют наш бракоразводный процесс против тебя. Выдумывают грязные подробности. Понимаю, тебе хочется сделать вид, что у нас все в порядке. Это же твоя карьера. Мне похуй». Отвечает флегматично. «Мы говорим о нашем сыне и месте, где он будет жить. Я сама разберусь. Ремонту быть!» Наседает, придвигаясь так, что наши глаза оказываются на расстоянии 10 сантиметров. Меня впервые за долгое время взрывает. Помощницей своей командуй. Выплёвываю ему в лицо. А я переезжать к тебе не собираюсь. Вдруг помешаю вашей... работе. Мне одного раза было достаточно. О том, что сорвалась, жалею тут же. Во-первых, понимаю, что это неуместно. Во-вторых, улавливаю лихорадочный блеск в голубых глазах. Ну зачем? Резко отступаю и хватаю со стола пустую чашку. «Ты ревнуешь?» С лютым восторгом выдает Березовский, как снайпер, следя за каждым моим движением. «Вот еще. Равнодушно бросаю через плечо. «Ревнуешь, потому что все еще меня любишь. Признайся, Гайка, отстань. Ты можешь делать все, что угодно, хоть с помощницей, хоть... В общем, с кем хочешь, Ром, ты свободный человек». Теперь на кухне неуютно, тихо. «Если ты думаешь, что я такой же современный, то ошибаешься», — зловеще выговаривает. «В смысле? Ты носишь моего ребенка. И я запрещаю тебе даже... Не думай, Наташа. Не дай бог я узнаю, что ты хоть с кем-то... Пошел вон!» — указываю пальцем на дверь. «И кота своего забери!» Вспоминаю все азы дыхательной гимнастики, пока Березовский, жуя собственные челюсти, хватает вжика и идет на выход. Мое тело тоже вибрирует от злости. Так и не успокоившись, поднимаю со стола вибрирующий телефон. Да, получается чуть резче, чем следовало. Мне позже набрать? Озадаченно спрашивает Денис. Нет, нет. Смягчаюсь. Прости. Меня просто с арендой студии трясут. Оставляем или отказываемся? Соглашайся, Наташ. Надо запечатлеть твою первую беременность. Оставляй. Наконец-то решаюсь. Сколько можно быть в тени? Бояться чего-то, ждать разрешения и невольно подчиняться. Все еще считать себя за мужем. Я свободна? «С визажистом на завтра договоришься?» — довольно спрашивает Денис. «Предлагаю сделать тебе смоки-айс и голливудские локоны». Я пытаюсь соображать, включаюсь в работу. Обсуждение фотосессии — моё любимое, тем более моделью являюсь я сама. В голове миллион возможных образов. Локоны окей, а вот смоки-айс для меня грубовато. Я бы попробовала что-то более спокойное, даже нежное. Как скажешь. Реквизит я возьму. Ты... у тебя... что? Чувствую нашу общую неловкость, а следом сумасшедшую усталость. Березовский все-таки вывел меня из себя и забрал последние силы. У тебя есть подходящее белье? А, ты об этом? Да, есть. Бесшовное, бежевое. То, что надо для такой фотосессии. До завтра, Денис.